Глава 16. За следующие полчаса я смог исследовать свесы со всех сторон крыши. Вся система безопасности состояла из патруля у главного входа и второго патруля с черного входа. Никто даже, как я понял, не ходил патрулем вокруг здания. Нашел подходящее место, чтобы залезть внутрь. С этой стороны здания был парк с кучей высоких деревьев. Сомневаюсь, что в такое время там есть хоть кто-то, кто может заметить меня. Жаль только, что уже не жаркое лето, все окна были закрыты. Придется похулиганить. Свесившись с крыши, рукояткой меча, завернутой в тряпку, разбил уголок стекла на одном из окон. Как раз такого размера, чтобы хватило пролезть моему эспандеру. Но сначала вернулся на крышу, подобрал дохлую ворону и скинул тушку так, чтобы она упала на широкий подоконник и на нем застряла. Тому, кто найдет завтра разбитое стекло, будет все предельно ясно. Крупная птица летела, не заметила стекло и разбила его, сломав себе шею. Никаких расследований, вряд ли даже охрану позовут. Только стекольщика ставить новое стекло вместо разбитого. И никто не будет проверять, действительно ли птица погибла от того, что свернула шею. Трупик просто брезгливо спихнут палкой с подоконника вниз. Закончив с маскировкой проникновения, закинул эспандер внутрь и вылез из него. Оказался в типичном кабинете бюрократа средней руки. Много бумаг на столе, стопки бумаг на шкафу, и шкаф наверняка надо открывать с предельной осторожностью. Бумаги могут, рухнув оттуда, тебя завалить, если дернешь дверцу слишком резко. Эти чиновники, как бумажные черви, и живут в бумажном окружении, и в снах, наверное, им тоже снится, как они возятся с бумагами. Ничего смотреть не стал на столе. Мне больше скажут таблички на дверях, когда я выйду в коридор. Нечего забивать голову всякой ерундой. Надо найти сразу нужные мне кабинеты, и вот в них уже как следует и повозиться над этими бумажными завалами. Тихонько при помощи отмычек открыл дверь в коридор. Взглянул в него, отворив дверь медленно, чтобы не заскрипело. Двери обычно во всех государственных учреждениях паршивые и дешевые скрипят совершенно безбожно. Это не оказалось исключением. Открой ее резко, скрип бы пронесся по всем коридорам. Я вспомнил с ностальгией клановые особняки, что недавно грабил. Вот там все добротное. Сделано словно под нужды взломщика. Везде ковры, все петли добротные и смазаны. Передвигаться с недобрыми намерениями можно бесшумно, как призраку. А тут ковра даже нет, самого плохонького в коридоре. А пол скрипучий начался уже в кабинете, и в коридоре, понятное дело, продолжился. Скостовал самого тусклого светлячка, какие обычно получаются у самых слабосильных магов. Света от него достаточно только для того, чтобы прочитать надписи на табличках, если придвинуть его вплотную к ним. Сомневаюсь, что этот свет можно будет вообще разглядеть с улицы. Если кто и увидит, то подумает, что показалось, настолько он тусклый. Первым делом осмотрел табличку на двери, из которой вышел. И надо же! Сначала даже главам не поверил. Похоже, я с самого начала попал в нужный мне кабинет. Штаты военных частей. Трудно даже поверить, что такое возможно. С другой стороны, в совпадение как счастливый, так и совсем нет. Любой, кто долго повоюет, верит всей душой. Вот сейчас счастливое совпадение. А вот каково, когда ты в разведке, и тебе архимаги открыли портал в новую местность, а выйдя из него, ты оказываешься прямо в середине военного лагеря демонической армии. Портал уж точно привлекает всеобщее внимание, и тебя берут тепленьким. Был у нас такой случай, увы. Потеряли пятерых хороших ребят. Шанса спастись у них не было ни одного. В такой ситуации только артефакт наподобие моего эспандера и может дать шанс смотаться живым, и то в случае везения. А у них ни у кого ничего подобного не было. И только когда в открытый для их возвращения портал никто не вернулся, послали новую команду, открыв портал в нескольких километрах левее. Она и обнаружила, какая трагическая случайность произошла с первой командой. Хмыкнув, вернулся обратно, прикрыл дверь, аккуратно снял со стола свежие стопки бумаг и расположился с ними прямо на полу. Запомнил, что и как лежало на столе. Так и положу все обратно в точности. Нужные мне цифры нашлись недалеко от верха второй папки. Свежий отчет о ночной битве, данные о том, сколько принимало участие офицеров и солдат, Им нужно выплатить дополнительные премиальные, а также сколько погибло, и их надлежит снять с довольствия и провести финальные выплаты их родственникам. Да, это удачно я зашел, полно свободного времени останется. Войдя в транс, запомнил все нужные мне сведения. Участвовало в битве 85 тысяч человек. Из них 9 тысяч магов. Погибло в битве 16 тысяч человек. Из них 2200 магов. Закончив с этим, принялся разбирать бумаги дальше. Дополнительную информацию искать меня не просили. Я и это-то задание сам для себя сформулировал, по сути. А капитан уже в таком виде его и пробил дальше у командования. Но полезной информации никогда слишком много не бывает. А в результате где-то через пару часов я имел уже исчерпывающее представление о военном потенциале Сесерии, и он был впечатляющим. Не знаю, как у нас, а тут солидно выглядела не только армия, но и мобилизационный потенциал. Призвать в армию в королевстве могли дополнительно 30 тысяч магов и 300 тысяч солдат. Конечно, это плохо повлияет на экономику, если всех их призвать, но зато армия будет очень мощной. Наверняка и в Министерстве обороны есть вся эта информация. В кабинетах министра и замминистров, частями отдельных клерков. Но там и охрана должна быть сумасшедшая. И что хуже всего для ночного взломщика, полно народа из-за войны находится на рабочих местах и в ночное время. Наткнешься на такого сотрудника, и выбор мал — убегать или убивать, и снова в это здание свой нос лучше не совать после такого. А если встреча произошла до того, как нашел необходимую информацию, то и вообще полный провал задания. Бывает такое, конечно. Большинство заданий разведчики ни в одной армии мира не выполняют. Погибают, не могут найти информацию, не могут пробраться на объект из-за слишком сильной охраны. Но для себя любого из этих вариантов не хочется, верно? Так что Минфин меня порадовал. Все, как мне рассказывали мои инструкторы в будущем, что до войны с демонами все было очень просто и наивно. Всей ценности информации, отправляемой в гражданские министерства, военные не понимали. Очень редкие воины, мало опыта шпионажа, не очень умелые взломщики на службе в армии. Ну да, логично. Вот простой пример. До войны с демонами человек, обученный так хорошо, как я, проникать на охраняемые объекты и находить тайники с сокровищами и ценной информацией, в армии на скромном жаловании разведчика бы не остался. Зачем, если за ночь можно, ограбив какой-нибудь богатый особняк, получить денег, как за 5 лет беспорочной службы? Это в войне с демонической армией вариантов не осталось. Либо сражаешься с демонами, либо попадаешь к ним в рабство и ждешь, в какой из дней тебе не повезет, и они тебя сожрут. Тогда уже все разведчики и взломщики стали обмениваться опытом, и возникла та самая лучшая в мире школа разведки, в которой меня и обучили, и отправили на первое задание. А после них постоянно объясняли, как можно было сделать лучше, и я это учитывал. Решив, что собрал полезную информацию выше крыши, аккуратно вернул все бумаги на прежние места. Никто ничего поутру не должен заподозрить. Уход с объекта тоже трудностей не доставил. Я просто выкинул эспандер в дырку в стекле, и он упал внизу у стены соседнего парка. Вылез, перекинул эспандер через стену и оказался в парке. Все, как в гости сходил, никакого особого напряжения. Ничего и взламывать не пришлось, никаких следов моего пребывания, помимо разбитого окна. До обратного портала оставалась еще тьма времени. Вариант прогулять его в ресторане, устроив праздник живота, я сразу отверг. Не сейчас. В столице есть гораздо более любопытный объект. И раз у меня полно времени, я просто обязан на него наведаться. Я хотел посетить дворец наследного сесерийского принца. Он сделал мне большое одолжение, поселившись отдельно от папаши. Королевские дворцы все же очень хорошо охраняются, и там тьма обслуживающего персонала. А вот с принцами, даже наследными, все намного проще. Столько денег на их охрану не выделяют, тем более, что никто на них жизнь обычной не покушается. Правило взаимного удобства у королевских династий. Не хочешь проблем со своими наследниками — не охоться на чужих. Но я, конечно, убивать этого принца не планировал. Война все же дело сложное. Убийство спишут на нашего короля, у него будут проблемы. А потом кто-нибудь сопоставит время моего тайного визита со временем смерти чужого принца, И меня красиво свяжут и отправят в качестве извинения королю Сесерии. Да и пока он ничего такого не сделал, чтобы его убивать. Ну, влюбился в мою девушку, ну, попытался на ней жениться. Но мы же его обломали с этим желанием, верно? Так что максимум — зайти к нему в гости и немного напакостить. Ну, чтобы жизнь медом не казалась, принц он или не принц. Также в компенсацию за пережитые нами с Джоан непростые дни, когда эта свадьба казалась неминуемой, что-то стоило бы взять у него ценное. Что-то себе оставлю, что-то подарю потом Джоан, ей будет приятно. И вдвойне приятно, когда она узнает, откуда взялся подарок. Она у меня мстительная, точно обрадуется. В принципе, я даже знал одну вещь, что у него точно нужно забрать. А именно, тот самый портрет Джоан, что заставил его в нее влюбиться. Мне и самому любопытно было, что это за портрет такой, что ни разу девушку не увидев, в нее влюбиться можно. Такое мне пригодится, шикарная вещь, именно то, что надо, чтобы повесить в нашу с Джоан спальню после свадьбы. Будем смотреть на него время от времени, вспоминать, кому он раньше принадлежал и как у нас оказался. Что было особенно хорошо, дворец принца был не так и далеко от Минфина, 0,5 км примерно. Я и заметил его поэтому на карте картографа во время проработки маршрутов отхода. Эти 0,5 км я планировал преодолеть по крышам. Район тут непростой, много важных зданий. В условиях военного времени патрулей должно быть на улицах много, несмотря на ночное время. И что я тут делаю пешком, мне точно при встрече с патрулем объяснить будет сложно. Так что снова закинул прощай эспандер на крышу гостиницы и оттуда начал свое путешествие в сторону дворца. Хорошо, все же иметь мой комплект артефактов, позволяющий легко проходить сквозь магические барьеры. До дворца принца пришлось преодолеть 4 штуки, да и его дворец был окружен одним из них. Тут уже пришлось спуститься на землю. Барьер был более дорогим и качественным, чем на других зданиях, что было вполне ожидаемо, и за ним совсем не было видно, есть ли внутри патрули. К счастью, что всегда облегчает проникновение во дворцы, около него росло много всякой густой зелени. Обожают богатые люди зелень. Для них это один из символов их особого положения. Поздняя осень или зима, везде ветки пустые и листья опали, а у них под окнами полно вечно зеленых растений. Сразу понятно, кто тут по-настоящему богатый и влиятельный. Так что закинул эспандер в густые кусты около барьера, прополз совсем немного и оказался внутри его уже в других кустах. И оттуда уже все великолепно рассмотрел, насколько это вообще возможно с земли. Патрулей было много, по 2 солдат в каждом. Ходили они строго по определенным маршрутам, соблюдая одинаковые интервалы, и то, и другое — плохая идея, если взломщик имеет возможность наблюдать за всеми этими перемещениями. Достаточно понять, как тут все организовано, а дальше уже остается выбрать маршрут для проникновения, точно зная, когда ни одного патруля на этом маршруте не будет. Охрана гораздо надежнее, когда видимой системы в движении патрулей нет. То они сюда идут, то туда, то по этому маршруту, то вдруг совсем по-другому. Но чтобы сделать такую систему патрулей, нужно либо иметь светлую голову, либо печальный опыт, когда она провалилась. Видимо, ни того, ни другого тут не наличествовало. Крыша не была плоской, но не была и традиционной, с 2 уклонами. Архитектор постарался и сделал из нее целое произведение искусства. Рельеф там был такой причудливый, что нашлось полно мест, куда закинуть эспандер так, чтобы он там застрял. Так что я приметил местечко, куда стоит закинуть мой эспандер, и, улучив момент, так и сделал. Выбранное место было хорошим и с той точки зрения, что тут часть крыши была в небольших украшенных мозаикой оконцах. Зимний сад, возможно. Внутри было темно, снаружи разглядеть, что находится внутри, было сложно. Главное, чтобы не охранник, который сейчас подавился с сушкой, которую жевал, увидев, как внезапно на крыше появился человек. Ну, об этом я быстро узнаю. «Дорогой витраж, атакуя меня, он побоится разбить. Он стоит дороже его зарплаты лет за 5 службы, так что просто начнет орать, поднимая тревогу. Выждал минуту, тишина, значит, никого там нет. Пока ждал, присматривался к окошкам. Знаю я, как такие устроены, видел однажды. Они вообще не открываются, а вставляются прямо в раму. И при известном мастерстве можно такое окошко достать, не разбив. И этим я и занялся. Другое дело, что вставить обратно так, чтобы это не было заметно, вряд ли получится. Но по этому поводу я не волновался. Если я возьму что-то у принца, то так и так будут искать, как посторонний человек проник во дворец. Вот пусть и найдут как. Мне не жалко. Если понадобится снова залезть, я другой способ выберу. Провозился минуты три, но витраж достал без повреждений. Аккуратно положив его на плоское место, залез внутрь. Нет, не зимний сад, просто комната с огромной кроватью. Летом в ней, наверное, здорово просыпаться. Солнечная сторона, света должно быть много. А преломившись через цветные стекла витражей, свет будет разноцветный. Для ребенка или молодого паренька самое то. Так что это, скорее всего, детская спальня принца, к которому я забрался в гости. Ну, хоть хорошо, что он вырос и больше ей не пользуется. Из спальни я выскользнул на лестничную площадку. Тут был небольшой четвертый этаж, так что с него я начал аккуратно спускаться вниз. И да, тут была ковровая дорожка, уходящая вниз по ступенькам, так что перемещался я практически беззвучно. Я рассчитывал на то, что внутри дома всякие военные патрули ходить не будут. Принцы обычно люди капризные и не приветствуют, когда по их дому шляются всякие там вооруженные люди. Достаточно того, что снаружи их там минимум с полсотни. Пока что, спустившись на два этажа вниз, я в этой точке зрения укрепился. Тихо, спокойно, дом словно вымер. Вот на втором этаже я и буду искать спальню принца, а также проверять любые помещения, где может быть тайник. Ковры были и на полу этажа, пышные, дорогие. Нога в них утопала по щиколотку, так что я не ошибся. Принц, как и положено богатому человеку, жил на втором этаже. Тут тоже была мертвая тишина. Иногда причина тому — чуткий сон владельца дворца. Вполне может быть, что никто из слуг не хочет, хлопача в неположенное время по хозяйству, случайно разбудить принца и подвергнуться жестокому наказанию. Ну что же, мало что может меня устраивать больше. Выбрал самую роскошную дверь на этаже, аккуратно по миллиметру в секунду ее отворил, не заперто, хотя и понятно почему. Принц считает, что ему нечего бояться под такой серьезной охраной. Да и без охраны вряд ли кто из местных взломщиков осмелится на то, чтобы вломиться в дворец наследного принца. Все такие специалисты обычно в любой стране наперечет, и в случае такого вот взлома, если он вскрывается, их будут искать, чтобы задать очень неприятные вопросы. В этом плане я заранее готов извиниться перед парнями. После моего ночного визита у них начнутся непростые времена. С другой стороны, возможно, часть из них после такого подумает о том, чтобы начать зарабатывать на жизнь честным трудом. Хотя кого я обманываю? Один раз жулик, навсегда жулик. И вообще, проблемы местных преступников меня волновали в последнюю очередь. Не ошибся с дверью, попал в спальню. И видно, внутри все было неплохо. В ней оставили работающими два небольших магических светильника. Увидел, что принц, а никого кроме принца в невероятно огромной роскошной постели я увидеть и не ожидал, дрыхнет в постели сразу с двумя обнаженными девицами. Хмыкнул. В распространяемые нами с Джоан слухи о его необычном выборе партнеров в этой стране мало кто поверит. Не удивлюсь, если девушки у него в постели каждую ночь новые, так что многовато свидетелей того, что у него все нормально с ориентацией. Принюхался, отчетливо несло вином. Ну, все трое должны спать крепко, это хорошо. Принц, наверное, был хорош с собой, но сейчас он глупо похрапывал. Ну, правда, не все во сне хорошо выглядят. Впрочем, девушки, что были с ним, выглядели на все сто. Такой выбор вполне можно одобрить. Давно, давно я не посещал Зейлы. У нас с Джоан все так далеко зашло, что было уже как-то неудобно. Надо с ней поговорить на эту тему. Имеет она что-то против моих визитов к Зейле, раз сама не приглашает в свою постельку? Впрочем, что-то я совсем не вовремя этой темой так заинтересовался. Сначала война должна закончиться, и надо остаться в живых на ней. А потом уже с Джоан можно будет побеседовать на эту тему. Сформулируй иначе. Нужно будет побеседовать на эту тему. Не жди нас через несколько лет жестокая война с демонами, я бы даже позавидовал тому образу, что вел принц. Увы, подражать ему, зная, что скоро начнется, я никак не мог. Нужны надежные соратники. Надо сколачивать сильный клан и самому становиться сильнее. Так, что там говорилось про то, что у него в спальне висит портрет Джоан? Сколько ни пялился на стены, а там много картин увидел. Портрета Джоан так и не нашел. Да вообще ничего похожего там не было. Рисунки с какими-то джунглями, водопадами, пару картин с групповыми портретами. Но не было никакого одиночного портрета девушки. Вообще никогда ее портрет тут не висел. Это была фальшивая информация? Или обиделся, когда свадьба сорвалась и убрал его?